Ему очень импонировала идея организации и проведения ряда последовательных операций с различными временными интервалами на различную глубину. Придет время, и все хором будут говорить, что эта концепция — плод стратегического гения Сталина, однако для него явились откровением предложения Генштаба и фронтов о нанесении нескольких дробящих ударов с развитием их вглубь и на флангах в Орловской операции, о расчленении крупной группировки противника и уничтожении ее по частям в Висло-Одерской операции. Сталин, допустивший крупные просчеты в определении направления главного удара фашистских войск в первый период войны, был более осмотрителен при определении основных усилий советских войск, когда они перешли в контрнаступление и наступление. Зимой 42-43 года и летом 43 года Сталин поддержал мнение военного руководства о необходимости добиться стратегического успеха на юго-западном направлении. Но уже летом 44 года стало очевидным, что предложение Генштаба о перенесении центра тяжести наступательных операций вновь на западное направление может ускорить разгром фашистской армии. Еще раз подчеркну. Сам Сталин не выдвигал стратегические идеи операций, но в 1943-45 годах был в состоянии оценить их по достоинству. Выслушав военных членов Ставки, командующих фронтами, Сталин одобрял решения, которые обычно поддерживались большинством. Пожалуй, его «гениальность» в кавычках во второй и третий период войны чаще всего выражалась в понимании и одобрении рациональных предложений, выдвигаемых Жуковым, Василевским, Антоновым, командующими фронтами. Нажим, требования любой ценой были в основе действий Сталина, но его мысль порой достаточно пытливо искала пути повышения эффективности боевых действий, ускорения разгрома гитлеровских войск. Это проявлялось в частности в том, что в 43-45 годах по инициативе Генштаба Сталин неоднократно обращал внимание командования резервных армий на необходимость усиления оперативной маскировки, улучшения управленческой работы штабов армий, корпусов, дивизий, ускорения прохождения команд, приказов и директив до исполнителей, создания специальных контрбатарейных соединений, использование авиации и танковых соединений и так далее. Сам спектр этих вопросов стратегического, оперативного и даже тактического характера, одобренных Верховным, свидетельствует, что он уже многому научился у войны, у своих профессиональных военных помощников в Ставке, стал интуитивно чувствовать слабые и сильные стороны некоторых своих решений. Вместе с тем Сталин по-прежнему уделял большое внимание активизации боевой деятельности исполнителей, особенно в оперативном звене командования. Его решения в этом отношении, принимаемые, как правило, единолично, были радикальными. Иногда Сталину приходили на ум идеи, которые внешне были алогичными, но тем не менее сыграли заметную роль. Таким было, как мы уже упоминали, решение провести парад на Красной площади 7 ноября 1941 года. Таким же неожиданным было предложение Верховного летом 1944 года провести большую массу немецких военнопленных по улицам Москвы. Это еще больше поднимет моральный дух народа и армии, ускорит разгром фашистов. Как думаете? Молчавшие Молотов, Берия, Ворошилов, Калинин после короткого замешательства стали наперебой соглашаться. Мудрый шаг, Иосиф Виссарионович. Это только вы могли такое предложить. Гениальное решение. Уже через неделю, 13 июля, Берия докладывал Верховному план необычной моральной операции. В соответствии с вашими указаниями, Иосиф Виссарионович, 17 июля сего года через Москву будет проведено 55 тысяч военнопленных, и в том числе 18 генералов, 1200 офицеров. В Москву с 1-го, 2-го и 3-го белорусских фронтов доставим 26 эшелонами. Генералы Дмитриев, Миловский, Горностаев и комиссар госбезопасности Аркадьев этими вопросами уже вплотную занимаются. ответственные за охрану и конвоирование по Москве работники НКВД Васильев и Романенко. К вечеру 16 июля на ипподроме и на плацу мотострелковой дивизии НКВД, сосредоточим всех, рассчитали 26 эшелонов, 26 колонн. Маршрут движения: Московский ипподром, Ленинградское шоссе, улица Горького, площадь Маяковского и далее по Садовому кольцу. Садово-Триумфальное, Садово-Каретное, Садово-Самотечное, Садово-Сухаревское, Садово-Спасское, Садово-Черногрязское, Чкаловское, Крымский вал, Смоленский бульвар, по Баррикадной и Краснопресненской улицам, возвращение на Московский ипподром. Начало движения с 9 утра, завершение к 16 часам. К слову, затем будут меняться маршрут и время.